«Как же, матушка, не спросились?» — возразил Василий Борисович. «На Московском соборе от вас было двое послов. Старец Илия Уландерский, да отец Пафнутий Керженского Благовещенского монастыря, строитель и настоятель». «Несодеянные речи, говоришь ты, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Отец от Илия без малого 20 лет помер. Да и отцу Пафнутию больше 10 годов, как приставился», — молвила Манефа. «Про тот собор, — говорю я, матушка, — что на Рогожском кладбище был в 7340 году, на другой год после первой холеры», — сказал Василий Борисович. «Тогда ото всех обителей, керженских и чернораменских, предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол в коем-либо зарубежном граде». «Что бы ж тебе, Василий Борисович, про Ноев ковчег вспомянуть?» — усмехнулась Манефа. «Тому делу, что сказываешь, 20 лет минуло. Неужто во столько времени ваши московские не могли и забрать времени, чтобы о столь великом деле во всей подробности известными сделать нас? Сами же вы, сирич Рогожского кладбища попечители, покойницу матушку Екатерину, мою предместницу, извещали, что деяния Московского собора 340 года яко не бывшие вменили. Цела у нас та московская грамота. Хочешь, сейчас перед тобой выложу». «После того, как вновь затеяли дело, отчего ж не потребовали нашего согласия?» «Василий Борисович, керженец в нашем христианстве что-нибудь да значит. Не деревушка какая, не городишко захолустный. Можно бы, кажется, было почтить наши святые места хоть бы самым кратким писанием. Небезвестные мы какие. Керженцы имя 200 годов высоко по всему христианству держалось. Как бы, кажись, его позабыть?» «Не посетуйте, матушка, что скажу я вам, — молвил Василий Борисович, — не забвение славного керженца, не презрение ко святым здешним обителям было виною того, что к вам в нужное время из Москвы не писали. Невозможно было тогда не хранить крепкой тайны происходившего. Малейшее неосторожное слово все зачинание могло бы разрушить. И теперь нет ослабы христианству, а тогда не в пример грознее было. Вот отчего, матушка, до поры до времени то дело в тайне у нас и держали. Не к тому я молвила, чтоб жалобы тебе приносить, — сказала Манефа. — Московскими благодетелями мы очень довольны. Дай им, Господи, доброго здравия и душам спасения. К тому говорю я, Василий Борисович, что невозможно было вчерась от здешних матерей требовать, чтобы они, ничего не видя, так тебе вдруг и согласились на принятие архиепископа. Он же, как сам говоришь, в недавнем лишь времени к истинной вере от беспопова суемудрия обратился. А мы к тому слышали еще, о чем вчера на собрании я промолчала, якобы твой Антоний еще прежде беспоповства пребывал в Великороссийской церкви, а потом перекрещиванцем стал и якобы был двоеженец. По правилам, в столь сомнительных случаях подобает все испытать и подробно. Как же нас укорять, что мы испытать желаем, да не впадем в сеть ловчу? Сам посуди. А общение с приемлющими его не разрываем. Держим только себя опасно.